Глава 12. Враг у ворот. Я брел за Евой по винтовой лестнице, переставляя ноги подобно роботу и не заботясь о том, что могу споткнуться на крутых ступеньках и сломать шею. Оболочка двигалась, а внутри дребезжала пустота. Именно она, ровная, ничего не требующая пустота, а не голодный вакуум, жаждущий вобрать в себя окружающее. Призрачная тварь, поселившаяся под сердцем, насытилась последними словами Ваксы. «Пока, Ливчик-счастливчик!» — звучало в голове, прокручиваясь по кругу, как зациклившаяся аудиозапись. «Снова и снова, снова и снова!» «Помнится, я все хотел отвесить пацану подзатыльник и запретить меня так называть!» Но каждый раз, когда он рифмовал, почему-то оказывалось не до того. Вот и теперь тоже. Не знаю уж, откуда он подцепил эту фразу. В его словесном арсенале насчитывалось несколько десятков обидных и не очень ярлыков. Ливчик-счастливчик был лишь одним из многих, за которые я не успел пожурить Ваксу. Странно, почему именно это сорвалось с его острого языка в последний миг. «Гадай теперь, Орис, всю оставшуюся жизнь. Долгая она будет или короткой, гадай, а все равно не отгадаешь. Как говорится, поздно мыться дезраствором, если язвы загноились». Шаг, шаг и еще один. Ступеньки вывели нас в просторную комнату, сохранившуюся в относительном порядке с тех времен, когда эти катакомбы еще не стали легендами. Стол, дисковый телефон, стул, запертый сейф с поворотной рукоятью, выцветший, но узнаваемый рисунок герба СССР на ковре. Судя по всему, эта часть подземных коммуникаций была наглухо отрезана от остальных подземелий гермодверями. Влажность здесь была низкой, ни плесени, ни грибков. Воздух сухой и мертвый. В помещении запах пыли, нафталина и еще чего-то эфемерного, смутно знакомого. Может, так пахнет остановившееся время? Из комнаты вела единственная дверь. Обыкновенная, без брони. Правда, крепкая и даже на вид тяжелая. Раньше делали на совесть, из дубового массива, а не хлипких фанерок и опилок. «Орис», — обратилась ко мне Ева, прежде чем открыть эту лакированную дверь. «Ты хочешь идти дальше?» Несколько секунд я молчал. Потом устало улыбнулся. «Знаешь, я очень хочу, чтобы нам повезло. В конце концов, я же Ливчик-счастливчик». «Мы выбираем пути», — серьезно сказала Ева. «А пути выбирают нас. Везения нет». «Это еще никто точно не доказал», — отрезал я. «Открывай». Туннель, в который мы попали, сойдя с пандуса, не был похож ни на один, виденный мной раньше. Ни на перегон между станциями метро, ни на усиленные хребты военных убежищ, ни на однотипные бетонные кишки гражданских катакомб. Широкий ход с полукруглым сечением. Стены и свод не просто укреплены стандартными ребристыми тюбингами, а выложены темно-красным отделочным камнем. На кронштейнах подвешены кабели с мощной изоляцией. По полу тянутся рельсы узкоколейки и желобок с канализационными стоками. На вентиляционных решетках тонкие фильтры незнакомой марки. Сколько же труда и материалов было вбухано в строительство такой подземной роскоши. К стене прямо перед небольшой платформой были прикручены указатели. На смотрящей вправо стрелке красовалась магниевая табличка с надписью «Объект 47-9КМ». На левом указателе значилось «СХ и РКК-12, 18 км». Ниже, рядом с опаленным выключателем, висела короткая инструкция для оперативного дежурного, из которой было ясно, как действовать в случае красного кода. Дежурный обязан был поднять тревогу, обеспечить эвакуацию личного состава бункера на объект 47 или объект 3, связаться с охраной СХ и РКК-12 по внутреннему проводу и приступить к исполнению реанимационно-карантинной директивы, описанной в списке обязанностей и полномочий. Возле платформы дремали три дрезины с ручным приводом. «СХИРКК-12», — прочитала Ева, разглядывая магниевые таблички. «Как расшифровывается?» «Стратегическое хранилище и реанимационно-карантинный комплекс. Холодильники. Врата жизни. Если верить указателю, до них 18 километров. Каков шанс, что туннель цел?» Ева пожала плечами и кивнула в сторону транспорта. «Хотя бы не пешком топать». Я подошел к краю платформы. Разблокировал тормозную колодку и с натугой толкнул дрезину. Она со скрипом прокатилась полметра и замерла. Смазки явно не хватало. «Еле едет. Может, пешком и проще будет. Давай все же попробуем». Мы забрались на дрезину, положили на деревянную скамеечку сумку и налегли на рычаг. С места тронуться не получилось. Тогда я слез и, подталкивая, слегка разогнал телегу. Запрыгнул обратно и принялся качать рукоять. Сначала дрезина шла неохотно. Черепашья скорость не стоила затраченных сил. Но метров через 50 под днищем хрустнуло, от оси отвалился большой кусок ссохшейся смазки, и качать рычаг стало намного легче. Дело пошло. Скрип и ляск колес без эха вязли в темноте. Облицованные камнем стены отлично гасили звук. Рычаг ходил туда-сюда довольно бодро. Мы старались держать крейсерскую скорость километров в 10 в час. Кое-где пути шли под горку, и дрезина катилась сама, давая нам передохнуть. Зато на подъемах приходилось тяжко. Впрочем, физическая нагрузка давала свои плюсы. Во-первых, ритм глушил черные мысли, лезущие в голову. Во-вторых, интенсивные движения разгоняли кровь и грели едва не околевшие после купания в ледяной воде мышцы. Говорить не хотелось. Я просто тупо глядел вперед и давил на рычаг, стараясь не сбивать дыхание. Рядом сопела Ева. Фонарик, приспособленный на кожухе на манер фары, высвечивал прямые струнки рельс и неповторимый каменный узор на закругленном своде. Все продумал неизвестный проектировщик туннеля, кроме одной детали. Не стоило облицовывать стены красным материалом. Багряная бесконечность жутко угнетала. Прошло минут 40 или чуть больше. По моим прикидкам, мы преодолели треть пути. Руки и спина уже порядком устали, и Ева предложила сделать небольшой привал. Мы остановились, присели, тяжело дыша. Как же здесь все-таки тихо, если не шуметь. Воздух будто пропитан невидимой субстанцией, поглощающей звуки. Даже биение сердца не слышно, хотя я чувствую, как оно колотится в груди. «Надеюсь, там то, что нам нужно», — сказала Ева, переведя дух. «Продукты, уголь, редкие лекарства». «Наверное», — без энтузиазма отозвался я. «Почему-то теперь, когда мы почти добрались до цели, не хотелось никаких райских кущ. Осталась лишь неодолимая жажда дойти и открыть заветные двери. И отчего-то душу точила злая уверенность, что за ними пусто. Ну, может быть, не совсем пусто, а какое-нибудь заштатное ГБ-хранилище с брикетами соли и упаковками противогазов. Сейчас мне казалось, что на самом деле никогда не было и не предвидится никаких вторых шансов для рухнувшего мира и подернутого пеплом мегаполиса. Так и будем мы копошиться под землей, словно ослепшие кроты, делить клочки отравленной почвы, прогрызать новые и новые границы, возводить стенки, строить заградительные посты и чертить демаркационные линии. И единственная наша отрада в том, что мы иногда с грустью вспоминаем о прошлом. Редко-редко. Да и эта отрада сомнительная, потому что в прошлом мы также рыли, делили, возводили, отчеркивали. Роем и роем границы, роем и роем. А чтобы создавать о себе человеческое впечатление, мы, убогие, косноязычно делимся друг с другом одинаковыми страхами, пустыми байками и никчемными радостями. И возникает резонный вопрос, а достойна ли такая жизнь чего-то большего? Или хватит с нее кило соли да ящика с противогазами? «Сомнение — это тоже часть пути», — сказала Ева, поймав мой потухший взгляд. «Самая трудная его часть». «Хватит строить из себя провидицу. — оборвал я ее философские измышления. — Лучше скажи, что за лекарство тебе нужно? — Цианокобаламин, проще говоря, витамин В12. Его запасы давно кончились у барыг с клинической, а в армейских хранилищах ампулы должны быть. — Чем больна твоя мать? — Дефицитная анемия. Нахваталась радиации. Если не ввести препарат, то она скоро умрет. Попасть к вратам — мой единственный шанс спасти ее. — Только за этим идешь? Ева не обиделась, задумалась на секунду и ответила. — Не только. Хочется увидеть, что же в конце туннеля. Честно, я живу так, как научила меня мать. У нее до болезни была очень сильная интуиция. Она умела ловить в людях осколки настоящего и чувствовать далекое будущее. Мать научила меня видеть. Но я не знаю, чем заканчивается твой путь. Она замолчала. «Зато я знаю, чем закончился путь Егора», — зло обронил я. «Ножом в спину от твоего бывшего хахаля». «Мне боязно за твоего друга», — мягко сказала Ева, кладя ладонь на мою разбитую руку. «Но ты не можешь быть уверен, что его путь прервался. Ты не видел». «Как это не видел?» — опешил я. «А что ты видел?» В первый момент я решил, что она просто пытается подбодрить меня, но через миг понял. Ни в коем разе. На Еву это не похоже. В голове вновь всплыла последняя картинка схватки, застывшая в памяти. Разъяренный Эрипио, нож и Вакса, тянущий на себя дверь. «Хочешь сказать...» Я передернул плечами. «Думаешь, он жив?» «Ты не видел его смерти. Не надо ее додумывать». Я стиснул зубы. «Да, мне очень хотелось бы надеяться на чудесное спасение Ваксы. Вот только от моей надежды, будь она хоть трижды праведной и чистой, сказки былью не станут. Чудеса, если верить формальной логике и одной из самых тиражных и противоречивых книг прошлого, закончились, когда Бог создал человека». — Поехали, — сказал я, не желая продолжать разговор. Засиделись. Рычаг скрипнул, и с металлическим стоном повернулись оси, стукнули на стыки колеса. Красные стены опять поползли из мрака навстречу нашей крошечной телеге. Они надвигались, светлели в луче фонарика, скользили мимо и резко пропадали в темноте. Дрезина шла мягко, и поэтому создавалось необычное впечатление — мы будто бы неспешно летели сквозь плотный багровый туман. Прошел час или около того. Два или три раза попадались перпендикулярные ответвления, но мы даже не останавливались. Лишь чуть сбрасывали скорость и снимали пистолеты с предохранителей. Предосторожности, впрочем, были излишни. Туннель был пуст и очень давно. Скорее всего, с самого дня катастрофы. «Знаешь, что будет по-настоящему смешно?» — выдохнул я, механически давя на рычаг. «Что?» — отозвалась Ева. «Доезжаем мы, значит, до конца этой норы, а там гермодверь». Я быстрым движением смахнул пот со лба и вернул руку на рукоять. «Такая же, с ключиками». «Это будет грустно, а не смешно», — не разделила моей иронии Ева. И вновь мы замолчали. Как странно временами случается в жизни. Двух людей тянет друг к другу, но они не имеют возможности часто встречаться. Выхватывают из-под носа у судьбы крохи времени, чтобы побыть вместе, поговорить, насладиться короткими мгновениями близости. А потом их пути переплетаются настолько плотно, что через сутки с небольшим снова становятся лишними. Я чувствовал, как истончилась грань, разделяющая нас. Мы сейчас касались друг друга не только плечами, но и душами. И холодный родник, бьющий в Еве, снова зачаровывал своей чистотой. Можно припасть к нему губами и застыть в ледяной судороге. А можно набрать немного в ладони, согреть и потом насладиться маленькими глоточками. Грань между нами теперь была такой тонкой, что оба варианта развития событий были в равной степени вероятны. «Тормози», — сказала Ева, отпуская рычаг и присаживаясь на скамейку. «Рельсы разобраны». Впереди отсутствовал сегмент полотна. Туннель наполовину был завален кургузами-шпалами, костылями и скобами. Возле стены валялась штыковая лопата и щетинилась ручками опрокинутая на бок тачка. Наша телега замедлила ход, с обиженным шуршанием въехала передней осью в кучу гравия. «Строили-строили и не достроили», — хмыкнул я. «По-моему, наоборот». Ева взяла фонарик и спрыгнула с дрезины. Осторожно перевернула толчком ноги тачку. «Динамитные шашки. Кажется, кто-то собирался взорвать туннель». «И впрямь», — кивнул я, оглядывая желтые сигары. «Интересно, откуда ждали опасности те, кто хотел перекрыть ход?» «Вариантов всего два», — пожала плечами Ева. Мне почудилось движение за нагромождением шпал, и я рывком обернулся, выставляя перед собой ствол. Тихо, темно, пусто. Померещилось.